Глава 25. «А Дарья где?» Строгий вопрос, но в голосе мне чудится насмешка. Он еще и потешается надо мной. Отлично. «Здесь!» — влетает на веранду подруга, словно стояла за углом и выжидала удобного момента. Возможно, так оно и было. «Хорошо. Может, пора и отдохнуть?» — строго спрашивает Архипов. «Я пойду. Спокойной ночи». Пробормотав это, Вячеслав резко сматывается во свояси. Остаемся перед Архиповым вдвоем. Он строго смотрит на дочь, которая оказалась хитрее и прощалась с Анатолием вдалеке от дома, не то что я, идиотка. Ощущение, что осуждающий тон исключительно для меня. Меня трясет от мысли, что Олег застал меня чуть ли не целующейся с другим. Ему, конечно, наплевать, но вдруг подумает, что я все это специально разыграла, типа решила в нем ревность пробудить. «Ты не в настроении, папуль?» — снова включает режим Лисы, Алисы, Дарья. «Ну почему же? Доволен, что вы дома», — произносит Олег невозмутимо. «Молодцы, вернулись не поздно. Как погуляли?» Одновременно с нервозностью и волнением испытываю раздражение от того, что Архипов так хладнокровен. «Прекрасно», — отвечаем хором. «Такой шикарный праздник!» — восклицает Дарья. «Я тоже хочу свой день рождения также отметить». «У соседей?» — сдвигает брови Олег. «Почему бы и нет?» «Шучу, пап!» — смеется довольная собой. «У тебя день рождения зимой. У нас учеба». Спускаю подружку с небес на землю. Хотя, скорее, это ничего не значащие слова, лишь бы скорее скрыть свое нервное состояние. «Ты ужинал?» — Дашка снова включает заботу. «Да, спасибо, что волнуешься обо мне. Маша приготовила прекрасно отбивные. Хотите?» «Волшебно. Но мы, пожалуй, откажемся. Поздно уже». «Да, поздно». Виснет долгая пауза. Переминаюсь с ноги на ногу. Олег смотрит внимательно, и от его взгляда мне неуютно. Ноги становятся ватными. «Почему он так сильно смущает меня?» Казалось бы, я давно привыкла к проявлению со стороны мужчин сексуального интереса в самых разных формах. К тому же, во взгляде Олега нет и намека на подобный интерес. Более того, он словно видит меня насквозь, мои эмоции по отношению к нему и неправильные мысли. Но в то же время у меня стойкое ощущение, что чувствую его возбуждение. Наверное, это самообман и происходит потому, что Архипов — единственный мужчина, чья энергетика и сила находят во мне отклик. Не могу переключиться ни на кого другого, но должна это сделать. «Ну ладно, мы спать пошли», — первый нарушает молчание Дарья. Берет меня за руку и тянет к лестнице, тем самым выводя из ступора, за что ей очень благодарна. «Спокойной ночи», — вспоминаю о вежливости. Олег ничего не отвечает, только его взгляд темнеет, а я с трудом перебарываю желание прибавить шагу и перейти на бег, но заставляю себя идти ровно и спокойно, потому что чувствую спиной его взгляд. Зайдя в свою комнату, прямо в вечернем наряде падаю на постель и пялюсь в потолок. Но почему все так по-идиотски вышло? Я и подумать не могла, что Славик обниматься полезет. Теперь Олег подумает, что я специально это сделала. Тяжело вздохнув, встаю. Мне не терпится сбросить с себя платье. Залезаю под душ, стою долго под теплыми струями, смывая с себя усталость вечера, сушу волосы и залезаю в постель. Просыпаюсь от чудовищной сухости во рту. Редко пью алкоголь, и тому есть причина. Крайне плохо переношу последствия. И вот сейчас понимаю, что просто умираю от жажды. Но, конечно, о бутылке минералки я не позаботилась. Куда там? Впрочем, на часах 3 ночи, в доме все спят крепким сном. Уже на середине лестницы соображаю, что забыла накинуть халат. Мне так жарко, что не подумала об этом. На мне только короткие спальные шорты и топ на узких бретельках. Вернуться и одеться или рискнуть? Выбираю второе. В доме полная тишина, она придает мне смелости. Открываю холодильник, достаю 2 бутылки минеральной воды. Одну открываю и начинаю жадно пить. Вторую возьму с собой. Хочется на свежий воздух. Почему бы не выйти на веранду? Из кухни есть дверь на нее. Голова не болит, но состояние не очень, возможно, воздух поможет. Когда открываю дверь на веранду, слышу голос и почему-то машинально делаю еще 2 шага, прячусь за занавеской. Это Олег, он разговаривает по телефону, приглушенно, и все же можно разобрать его слова. «Я не хочу сейчас обсуждать это, Рай. Давай как-нибудь потом». «Нет, не стоит приезжать и накалять обстановку». «Хорошо, ты не виновата. Но мне это неинтересно». Нужно немедленно бежать отсюда, сломя голову, вот только ноги будто приросли к полу. Что я, черт возьми, творю? Подслушиваю разговор мужчины, который мне нравится, с его любовницей. Что может быть унизительнее? Окей, это недоразумение. Хватит уже об этом. Честное слово, мне не до этого, Раис. Олег широкими шагами ходит по веранде и, судя по голосу, все ближе ко мне. Велю себе не думать о возможных последствиях, если меня тут все же обнаружат. Потому что и так буквально тону в панике. Сердце колотится все сильнее, щеки пылают жаром. Олег останавливается совсем близко. Я не дышу и слышу его дыхание. Резко дергает за занавеску, а я зажмуриваюсь. Совершенно глупо, по-идиотски. Словно так стану невидимкой. «Простите, ради бога», — произношу дрожащим голосом, не открывая глаза. «Я не хотела», — обрываю фразу, потому что теряюсь, не знаю, как себя оправдать. «Не хотела? Подслушивать?» — дополняет за меня Архипов. «Что ты здесь делаешь, Яна?» Его голос звучит раздраженно и грубо. «Я лучше пойду». Ну, правда, оправдываться перед ним еще и в моем спальном наряде — это больше походит на провокацию. «Стой!» — Олег останавливает меня за плечо. «Что за игры, Яна?» «Отпустите». «Ты ведь нарочно сюда пришла?» «Нет». «Значит, будешь рассказывать, что не спалось, и ты случайно оказалась рядом?» Прерываю его обидную речь поцелуем, впиваясь в его губы с безумной отчаянной страстью, смешанной со страхом, что сейчас оттолкнет, потому что Олег замирает, точно каменное изваяние. Секунда паники, что сейчас последует грубая отповедь, а потом он меня просто выкинет, как котенка, за шкирку из своего дома. Но вот руки Олега стискивают мою талию, он отвечает грубым натиском. Жесткие твердые губы нападают, сминают мой рот. Язык рвется внутрь, беспощадно тараня и завоевывая. Этот глубокий, жадный поцелуй, о котором так долго грезила, заставляет позабыть обо всем, уничтожает растущую внутри панику и ожидание того, что Олег отшвырнет сейчас и отчитает жестко. Когда понимаю, что не отталкивает, хочется заплакать от облегчения. Его прикосновение для меня то ли черная магия, то ли наркотик. Все, о чем могу думать в этот момент, хочу, чтобы это длилось вечно. Босиком, без тапочек, которые потеряла, когда споткнулась, услышав его голос. Не достаю ему даже до плеча. В темноте веранды, освещаемой лишь тусклым светом фонарей парадного входа, Архипов кажется гигантом. Когда он обхватывает сзади мой затылок и крепче притискивает к себе, у меня перехватывает дыхание. Жадно втягиваю мужской запах. Чистый, свежий, горячий. Время замирает. Все чувства обострены. Поднимаясь на цыпочки, обвиваю руками его шею. Ощущая внутри несвойственную мне дерзость. Провожу руками по тугой, превосходно развитой мускулатуре предплечий. Кожа на ощупь обжигающе горячая, жизненная сила пульсирует под неподвижной внешней оболочкой. Олег наматывает мои волосы на кулак, тянет назад, причиняя боль, внимательно вглядываясь в мое лицо. Дыхание прерывается, когда смотрю в полуночные глаза. Их твердый, почти жесткий взгляд полыхает дикостью. Кожа обтягивает высокие выступающие скулы, челюсть напряжена. Рот сжат, вены на шее вздули жгутами. Олег вдруг захватывает мой подбородок и стискивает до боли. «Ты понимаешь, что делаешь? Или тебе хочется поиграть, девочка?» Судорожно сглатываю и киваю, отвечая на первый вопрос. Хотя это глупо, ни черта я сейчас не соображаю, не понимаю, как решилась на такое. Это пришло от сердца, никакой логики. «Простите», — выдыхаю жалобно. Пытаюсь вдохнуть, но воздуха не хватает. «Поздно. Теперь это моя игра. Считай, что доигралась, Яна». Сердце подпрыгивает от звука хриплого голоса и звучащего в нем напряжения. Когда осознаю, что он имеет в виду, страх и волнение, вызывающее головокружение смесь, подобно мощному афродизиаку, хлещет по венам. Понимаю, что контроль Олега дает трещину. В его глазах полыхает примитивный голод. Все тело начинает дрожать в ответ на яростное мужское желание, которое читаю на его лице. Жар усиливается, разносится по телу, растапливая внутренности, превращая их в жидкость. Моя рука прижата к его груди. Чувствую под ладонью гулкое биение сердца. Закрыв глаза, окончательно теряя рассудок, целиком отдаюсь ощущениям. Рука Олега скользит под вырез майки. Подаюсь чуть вперед, подтверждая, что позволяю делать с собой все, что он хочет. Он касается моей обнаженной груди, одновременно притягивая меня к себе и вновь нападая на губы. Пальцы скользят по моим плечам вниз, сдвигая лямки футболки. Дрожу, когда принимается ласкать обнаженную кожу. Напряженные острые соски упираются ему в ладонь, моля о ласке, твердея от прикосновений шершавых пальцев. Не прерывая поцелуя, дергаю полы его рубашки, желая ощутить обнаженное тело, почувствовать его нарастающий жар. Пуговицы отлетают с треском. Судорожный вздох. Стон, когда ощущаю ладонями горячую кожу. Под моими робкими касаниями мышцы напрягаются, перекатываясь буграми. Восхитительно. Как же он великолепен. Внизу живота нарастает тянущая боль. От поцелуев болят губы, соски все тверже и острее от прикосновения окружающих по ним пальцев. Изгибаюсь, раскачиваюсь, изнемогаю от наслаждения. Все, о чем могу думать, что хочу большего, чувствовать губы Олега на обнаженной коже, лежа ощутить вес его тела. Когда отпускает мои губы, постановая, шепчу его имя, умоляю продолжить, не останавливаться. «Блядь, девочка», — выдыхает Архипов. И так много муки в этих словах, что кровь буквально закипает, колотится в висках. Теряю остатки самообладания. Столько фантазий, так много борьбы с собой, и вот в ближайшие мгновения мои грезы могут превратиться в реальность. Рука Олега касается края шорт. Резкий рывок вниз, и они падают к моим ногам. Пальцы залезают за кружевную полоску трусов, и я вздрагиваю от его прикосновения. Пальцы скользят дальше. Мокрая. Какая ты мокрая, Яна. В его голосе мука, а я так смущена, что делаю шаг назад, но не позволяет, не дает отстраниться. Что? Задыхаюсь, не договорив фразу, потому что рука Архипова нагло и резко срывает с меня тонкий шелк. Глаза распахиваются от шока, но в следующее мгновение мне уже наплевать. Он не дает ни секунды понять, что происходит. Слегка раздвинув мои ноги, прижимает пальцы к моему лону. Тело потрясенно выгибается ему навстречу. От прикосновения к самому потаенному месту с макушки до пят пронзает током. Ничего подобного я не испытывала никогда. Дышу рвано, урывками, стонами, всхлипами. Пульс зашкаливает. Он, боже, нет, не так. Наш первый раз. Я не хочу, чтобы он был таким. На веранде, где нас могут увидеть. Унизительно, но невозможно остановиться, тем более остановить Олега. Его пальцы гладят, прижимают, скользят, сначала медленно, потом все сильнее лаская, мучая разгоряченную напрягшуюся плоть. Ощущение убийственное. В какой-то момент кажется, что больше не выдержу, сердце разорвется. Кусаю губы, мычу, чтобы не заорать. Обеими руками вцепляюсь в плечи Архипова, висну на нем, загоняя ногти глубже. И он глубже, пальцы во мне. Сначала один, потом два. Двигаются внутри, грубо и напористо, выбивая воздух из горла. Представить не могла, что тело может так чувствовать. Гамма эмоций, как нескончаемая радуга, между болью и кайфом, накрывающим с головой, заставляющим захлебываться криком. Олег моментально реагирует, зажимает мне рот, не давая своему имени сорваться, выгибаясь дугой в его руках. Под крепко зажмуренными веками вспыхивает ослепительный свет. Пламя прошивает насквозь. Ахую, тело перестает повиноваться, сотрясаясь в экстазе, а он все не останавливается, двигает рукой внутри меня, заставляя испытать до конца, до предела. Только потом убирает руку, останавливается и просто обнимает крепко, пока не перестаю дрожать. Я мокрая насквозь, будто только вылезла из бассейна. Волосы липнут к шее, Олег отводит их назад. «Ты охеренно прекрасно», — произносит хрипло. Наклонившись, впивается губами в шею, легонько прикусывая в том месте, где однажды уже оставил след. Значит, помнит. Ставит свою метку. Там же. От этой мысли охватывает трепет. Олег снова целует меня в губы. Отвечаю, хотя все еще не очнулась от сладкой стомы. Тело будто невесомое, внутри удивительно тепло. На глаза наворачиваются слезы, начинаю моргать часто, потому что снова неизвестность. Что дальше? Робкая надежда. Стыд. Вряд ли я сама решусь первой спросить. Сказать, что хочу спать в его постели, в его объятиях. Только об этом сейчас могу думать.